Бажена. Весь последний прием я вспоминала старый бородатый анекдот. «Не волнуйтесь, с этой психической болезнью ваша жена проживет еще долго. А я, доктор, сколько я протяну?» Мужчина 35 лет, без видимых последствий травмы мозга, ныл у меня в кабинете уже 2 часа после извлечения металлической стружки из мочки уха. Причем там делов-то было всего на минуту. Я все хотела спросить, а как женщины носят сережки в этих местах? Тоже каждую минуту спрашивают, не смертельно ли? Боже мой, у меня есть приятельница, которая сама иголкой проткнула мочку, чтобы надеть любимые мамины сережки. Причем там риск заражения и травмы был куда ниже, чем риск, когда мама узнает. А потом меня спрашивают, почему я так и не вышла замуж. Типа тебе скоро 40, а ты все одна. Да вот поэтому. Потому что по роду деятельности каждый день ко мне приходят такие мужчины, у которых сломанный ноготь – повод задуматься о месте на кладбище. Иногда жутко хочется на их вопрос, а это точно вылечится, ответить «нет», злобно расхохотаться и добавить. «Видели, у нас с другого входа из больницы вывозили тело?» «Да-да, вы все правильно поняли». Причем мужчина после процедуры никак не уходил. Видимо, ждал, когда я удалю себе барабанные перепонки, чтобы его не слышать. Так что я внезапно вспомнила, что мне нужно срочно забрать анализ крови пациента с флегмоной, которого я направила в то самое второе крыльцо, в больницу. Я подорвалась, зачем-то достала из ящика стола подарочный стетоскоп, который когда-то презентовала коллега больше в шутку. Повесила прибор на шею, и мы вместе с пациентом вышли из кабинета. Причем даже пока я шла до лаборатории, мужик умудрялся продолжать ныть и спрашивать, сколько ему осталось теперь жить. Нельзя спрашивать такое у человека, который филигранно владеет скальпелем, когда у тебя всего лишь заноза в мочке. Нельзя. Противопоказано по медицинским показаниям. В общем, я повторяла клятву Гиппократа, проклиная его в 10-м колене. Бежала как могла и, наконец, о боже, пулей заскочила в лабораторию. Пациент заглянул в дверь, и я не сдержалась и рыкнула. «Закройте! Это служебное помещение. Тут может быть кровь с эболой». Конечно, ничего подобного не было. Лаборант прыснула, но мужик растворился в тумане. Я всплеснула руками, показывая все матерные слова сурдопереводом. Лаборантка пожала плечами. «Хочу больше никогда не иметь таких пациентов. Только мужчин, которые, даже глядя на оторванную руку, сказали бы «Да, ерунда! Две руки роскошь!» — скрикнула я, еще не понимая, что иногда Вселенная слышит и даже исполняет наши желания. «Ну, просто со мной подобного еще не случалось», чтобы амбалу с вросшим ногтем час объясняла, что он выживет. К моему несчастью. И меня перенесло на Карибы. Внезапно меня куда-то потащило, я дернулась, зачем-то схватила стойку с пробирками и меня вытолкнуло в огромное помещение, которое напоминало нечто среднее между лабораторией доктора Моро и тронным залом. На второй намекали огромный стол и стул с резными спинками и какими-то сложными орнаментами. Причем стул был обит красным сукном с золотым тиснением. На первый – стеллажи возле стены, где в банках сидели такие экспонаты, что владельцы кунсткамеры позавидовали бы. Какие-то глаза, которые словно реально хлопали ресницами и флиртовали со мной. Щупальца – которые будто махали мне и приглашали к общению. Эдакие кокетливые биоотходы. Мол, не закапывайте нас, еще пригодимся. Хорошо, хоть не обнаружилось аппендикса, который трубил бы общий сбор. Бррр. Я не сразу поняла, что все еще двигаюсь, причем направленно, вперед, потому что окружение так впечатлило, что могла забыть, как меня звали. Но когда впечаталась в мощную спину, послышался звон битого стекла, ругательство на незнакомом языке, который я неожиданно начала понимать слишком хорошо. Стало ясно, что, наверное, следовало притормозить. Однако оказалось уже поздно. На меня смотрели расширившимися глазами двое крупных, крепких мужчин. Один застыл в центре комнаты возле стола, второй остекленел непосредственно рядом. Этот красивый зеленоглазый шатен с немного восточными чертами лица в черных брюках и рубашке уставился так, словно был уверен, он сейчас спалит меня взглядом. Честно говоря, на его месте я бы тоже не особенно радовалась. Это раньше рубашка шатена была белой, теперь же она стала винтажной, покрылась брызгами крови. Красные лужицы разлились вокруг нас, и сверху поблескивали битые стекла, все, что осталось от пробирок. Мужчина возле стола тоже имел ярко-зеленые глаза, короткие черные волосы и был чуть крупнее того, что получил от меня незапланированный тюнинг. Честно говоря, я не знала, что делать и вообще, что происходит вокруг, хотя после сегодняшнего рабочего дня мне уже не страшно ничего. Даже предложение полечить щупальца в банках. «Вы кто?» – спросила я испуганно. «Похоже, ваш новый работодатель», – ответил брюнет возле стола. «Добро пожаловать в Ластонский институт стихийной магии». Я растерялась, попыталась сделать пару шагов, поскользнулась на чем-то и рухнула прямо на шатена, причем стетоскоп оказался у меня в руке и аккуратно пришелся на его лоб, после чего я услышала «Да что за...» Остальное вполне соответствовало ситуации, напоминало забористую тираду бездомного, который спал, укрывшись картонками возле бака для мусора, и вы случайно наступили ему на ногу. Однако последняя фраза меня удивила. А она ничего так, только какая-то ненормальная. Я отдернула стетоскоп от лба шатена, и откровения резко прекратились. Я прочла мысли мужчины? «А вот и наша новая преподавательница для факультета походной медицины!» Радостный женский голос в голове дополнил абсурд, творящийся вокруг. «У меня подруга как раз работала в психиатрии, и, кажется, мне пора ей показаться». «Честер, судя по всему, это твоя новая преподавательница на кафедру», — немного растерянно представил брюнет. «Вы шутите? Вот эта дама!» которая всем в лоб бьет стетоскопом. Откуда он узнал, как это называется? И моет пол чужой кровью, а потом украшает ей одежду в святой уверенности, что она модный дизайнер Замарани? Я поняла, что речь идет про Армани, но почему-то гневная реплика Честера вызвала у меня бурную агрессию. Я всплеснула руками, и губы шатена словно склеились намертво. Пальцы на руках начали срастаться друг с другом. Вскоре он рухнул на пол, ибо ноги тоже превратились в подобие круга, прочно соединившись стопами. И все это, невзирая на то, что Честер был в армейских ботинках. Я посмотрела на него, на совершенно ошарашенного брюнета, у которого, по-моему, вся жизнь пробежала перед глазами, и выдала единственное, что пришло на ум. «Так вот где нейросеть!» черпала вдохновение и указала на Честера. Удивительным было даже не то, что брюнет из неведомого мира одобрительно хмыкнул, вместо того, чтобы сочувствовать пострадавшему товарищу. Самым поразительным оказалось то, что все поняли, что такое нейросеть и стетоскоп. Я тоже невольно прыснула от смеха. Честер, может, и оценил бы шутку, проявил самоиронию и присоединился к нам с брюнетом, но его губы были склеены намертво.